Внимание! На старт! Поехали! Пишет в телеграмме мне какой-то хер с идиотским ником «Нежный кавалер», что он любит ножки девкам целовать, то, что между ними хочет полизать, то, что между ними хочет полизать. Лизун, лизун, я возбуждена. Лизун, лизун, целый день одна. Лизун, лизун, я возбуждена. Лизун, лизун.